«Тебе помочь?» — Андер покачал головой. «Три часа несся». Он вздохнул. «Но это только начало. Ты хорошо ушел. Дальше, чем я предполагал. От нефилимов мне удалось скрыться часа два назад». «Скрыться? Ага. В темноте». Андер зевнул. «Тебе надо поесть», — Изин открыл мешок. «Больше, чем еда, ему нужна соль», — подумал он. Но Андер отказался от соленой козлятины. «Нет, не хочу я есть. Дух перевести надо, это точно». Изин посмотрел на мясо в своей руке, спрятать обратно. Он сунул кусок в рот и принялся неторопливо жевать. «Пойдем на юго-восток». «Юг?» «Вакшур». «Когда?» «Перед восходом». Изин открыл было рот, чтобы возразить, но понял, что это бесполезно. «А мы успеем?» — спросил он вместо возражения. Андер усмехнулся. «Придется пробежаться». Глава шестая. Переправа через Тигр. Доран ничего не понимал. Кажется, он должен с ног валиться. Целый день топали, помочиться времени не было. Сам он истощен до предела. Ноги в волдырях, руки трясутся, боль отдается в правом бедре при каждом шаге. Штаны протерлись в промежности, внутренняя поверхность ляжек стерлась до крови, а сон не идет. До войны он не жаловался на бессонницу, закроет глаза и спит до самого утра. Но после того памятного совета в Канпуруме, когда Изин предложил половину его войск Ешману, Дуран в своей палатке подолгу ворочался сбоку на бок. Бессонница выматывала. Дуран решил не тратить время попусту и стал навещать других вождей. Большинство из них были ему не по нутру, но все же лучше, чем лежать без сна. Он даже провел часок с этим занудой кадышем. А сегодня пройдется по лагерю, попробует пообщаться с воинами. Мало с кем из них можно толково поговорить, но вреда не будет. Он побрел по лагерю и остановился возле костров верных Малоха. Внимание Дорана привлек парень, приносящий жертву своему богу. О богах в походе вспоминали редко, поэтому Доран остановился. Парень мелко покрошил на кусочек сало сухую веточку, что-то бормоча себе под нос. Он уже собирался отправить сало в огонь, когда заметил Дорана. — Продолжай, продолжай, — успокоил его Доран. — Не хочу мешать. — Скажешь что-нибудь? — спросил парень. Доран вытащил из кармана кусочек вяленого мяса. — Пожертвуй от меня. Парень сложил оба кусочка вместе, пробормотал что-то еще и бросил жертвенное мясо в огонь. Раздалось шипение, кусочки обуглились, развалились, превратились в пепел и рассеялись без следа. — Не знаешь, где найти ячменное зерно? — Вон его место. Парень указал на одеяло и мешок у догорающего огня. — А сам он где? Парень пожал плечами. — Скоро вернется. Подожди, если хочешь. Дуран уселся у указанного костра. Он не знал, готовил ли уже Ешман пищу, но на всякий случай решил подкинуть веток. Костер вспыхнул с новой силой, и тут подошел хозяин. Его лысина блестела в последних лучах заходящего солнца. — Я твой костер оживил, — сообщил Дуран. Только угли оставались. Я подумал, может, ты захочешь что-нибудь сварить. — Спасибо. —